Курс наш посвящен знакомству с Библией. Тоже странное название для курса, потому что что такое Библия, более-менее все себе представляют. Вот она, вроде бы, есть, да, в любой книжный магазин, библиотеку сейчас зайдешь. Она там есть, причем даже не в одном варианте. И открыл, читай, на русском языке можно взять, на любом другом. Не так все это сложно. И тем не менее, когда начинаешь ее читать, возникает куча вопросов. Да? Понятно, что на все эти вопросы ответить не только я не смогу, но, наверное, никто не сможет в рамках любого курса. Здесь первая задача – это, может быть, эти вопросы структурировать, попытаться понять, откуда эти вопросы берутся, где можно искать ответы на эти вопросы, какова природа этих вопросов, потому что они могут быть достаточно разные, и так далее и тому подобное. И зачем вам все это нужно? Так вышло, что вчера я встречался со своими одноклассниками, ну вот пижонская такая привычка в лицейский день, пушкинский, 19 октября обязательно надо встречаться. И один из них ко мне так подошел, там он очень много чего говорил, в частности рассказывал о том, вот я читал Библию ночами в наркологическом диспансере, первый раз в жизни и ничего не понял, вот ты мне все объясни. И мой первый был вопрос, а как ты хочешь, чтобы я тебе это все объяснял, на какие вопросы ты хочешь, чтобы я тебе отвечал? Он не очень внятно сформулировал, видимо, был не в лучшем состоянии действительно. Вот это на самом деле вопрос, который я хочу задать сейчас вам, да, поняв для себя некоторые вещи, от которого мы будем отталкиваться во время следующих занятий. Ну, это чуть попозже, а пока я просто постараюсь чуть-чуть представить вот эту книгу. Ну, не конкретно эту с зеленой обложкой и золотым крестом, а то, что называется Библией. Значит, опять-таки все в руки брали, я надеюсь, даже не по одному разу. И тем не менее... Достаточно взять два русских каких-нибудь разных изданий, увидеть, что они отличаются не только обложками, но еще и чем. Содержание. Как ни странно. Состав книг. Можно взять одну Библию, там будет написано «В Библии содержится 66 боговдохновенных книг» и так далее. В другой будет написано несколько больше, 77. То есть существует библейский канон или список книг, которые входят в состав Библии. Ну, откуда само слово, я не буду повторять, там вещи достаточно известные. Библия по-гречески – это книги, то есть, собственно говоря, это собрание. И если это канон, то, соответственно, встает вопрос, откуда он взялся, каким образом он появился на свет и почему мы его признаем. Ну вот, рассказывают про одного американца, православного священника, который шел по улице, к нему подошел бродячий проповедник, некоторые неопределенные конфессии, сказал ему: «Хотите, я расскажу вам о церкви, которая основана на Библии?» Священник его выслушал и сказал: «А хотите, я вам расскажу о церкви, которая написала Библию?» Вот, собственно, два разных подхода. Да? Существует священный текст и существует церковь, то есть община, для которой этот текст священный. Если этой общины не существует, нет и священного текста. Есть некий памятник культуры, да, мы читаем там поэмы Гомера, сказания о Гильгамеше, все что угодно, великие произведения прошлого. Эти вещи не являются ни для кого сегодня священным писанием, потому что нет общины, которая воспринимала бы эти тексты как священное писание. А если такая община есть, или она была в прошлом, а еще лучше, если она была и есть, значит, она вырабатывает для себя понятие канона, вырабатывает понятие определенного состава священного писания. Это не просто вообще всякая книга о божественном, но некоторое количество этих книг, в отличие от всех остальных, которые могут быть тоже о божественном, могут быть очень интересные, но тем не менее не являются священным писанием. И вот если взять, например, эту нашу Библию, которая у меня в руках, которая перепечатана с синодального издания патриархийного, то есть еще советских времен, ровно на странице 1000 будут написаны очень странные вещи о канонических и неканонических книгах. Я не буду сейчас зачитывать, это нетрудно найти в любой Библии, либо патриархийной, либо перепечатанной с патриархийной, как вот это. И получится, что, оказывается, существует канон Священного Писания, существует состав Библии, и для православных это не одно и то же. То есть существует 49 канонических книг Ветхого Завета и 27 канонических книг Нового Завета, а еще 11 неканонических. Откуда это берется? Ну вот именно от того, что состав Библии, собственно говоря, зависит от общины верующих целиком и полностью. Да? А общины не всегда одинаковы. Во-первых, этих общин много. У нас была община верующих еще до Рождества Христова, Израиль, которая читала книги, и сегодня мы их называем Ветхий Завет. Можно их называть там Еврейской Библией или как-то еще, существуют другие названия. То есть то, что существовало до Рождества Христова, и тем не менее признавалось как Священное Писание уже, потому что Когда мы открываем Евангелие, мы видим, что Христос ссылается на законы, пророки, на Писание. Для него это авторитетный священный текст, примерно так же, как это выглядит и сейчас. Но нигде он не уточняет, нигде он не говорит, в Писании, а именно в таких-то, таких-то, таких-то книгах написано, да? Он просто говорит о Писании. Где граница этого Писания для него, мы точно не знаем. Он ссылается на закон и пророки. То есть он говорит о том, что внутри этого Писания есть определенные группы книг. Так оно на самом деле и было. То есть евреи до Рождества Христова уже выделяли вот эти две основные части, то есть закон. Сегодня мы называем эти книги Пятикнижием. Первые пять – Бытие, Исход, Числа, Левит, Второзаконие, в которых, собственно говоря, написана самая главная история о сотворении мира, о грехопадении, как вступление к закону Моисееву, то есть как жить, как поклоняться Богу, вообще что делать. Там и 10 заповедей, множество всяких ритуальных правил. И вторая часть – пророки. То, что, собственно говоря, было потом. И в иудейском каноне, который сохранился примерно в таком же виде и по сию пору, действительно существует это деление – закон и пророки. Пророки в еврейской традиции так называются не только пророческие книги – Исаия, Иеремия, Иезекииль, которые мы сегодня знаем, и некоторые другие, но и исторические книги. Те книги, которые повествуют о завоевании обетованной земли, о том, как израильтяне там поселились, тоже относятся в еврейской традиции к числу пророков. Почему? Потому что это уже не закон, это то, как этот закон претворялся в жизнь, это история о том, как, собственно говоря, человечество, сначала народ Израиля, потом и все остальное через него, познавало единого Бога. И само по себе это уже некоторое пророчество, да, потому что пророчество – это не предсказание будущего, не прогноз погоды на какой-нибудь 3000 какой-нибудь год, а это, собственно говоря, взгляд сверху, взгляд с точки зрения Бога на то, что происходит сейчас и будет происходить завтра, да. И в этом смысле даже вот эти исторические события, они тоже воспринимались евреями как пророчество, как осуществление воли Божьей в жизни избранного народа. Ну и потом, естественно, это уже пророческие книги, которые им сегодня мы называем пророческими. Евреи считали три больших пророка – Исаия, Иеремия, Иезекииль. Ну, в христианской традиции к ним добавляется книга Даниила, которую евреи пророческой не называют. И 12 малых пророков – это в основном весть, которую Господь через этих людей передает своему избранному народу, тоже для того, чтобы направлять его в истории. В те времена, мы не знаем, была и третья часть, но позднее в еврейском каноне стала выделяться и третья часть, так называемые «Писания», то, что не вошло ни в первую, ни во вторую. Туда, кстати, входит Даниил, Руфь, Исфирь, некоторые другие книги, туда входит Псалтирь, одна из самых, наверное, самая читаемая во все времена книга Ветхого Завета. Ну, то, что как бы не туда и не туда, но тем не менее входит в Писание. Но опять-таки мы нигде не можем понять, когда Христос жил на земле, каков был точный список этих трех частей. Но мы знаем, что рукописи, существовавшие тогда, были в разных вариантах. Были еврейские рукописи, были греческие, потому что греческий язык был тогда, как сегодня, английским языком межнационального общения, и на него, естественно, переводилось все это. И вот состав был не одинаковым. Была целая группа книг, которые входила в греческие тексты, но не входила в еврейские рукописи Библии, Маковейские, Тавит, Иудиф, Премудрость Сираха, Премудрость Соломона, некоторые другие. Даже отрывки, дополнения к книгам, например, Даниила, книгам Исфирь, которые есть в греческих, их нет в еврейских рукописях. Ну, потому что, может быть, тогда просто не было такой вот уж централизации, какая есть сегодня, не было возможности сравнить все, что существовало, и где-то были одни книги, где-то было их чуть побольше или чуть поменьше. Потом появился Новый Завет. А Новый Завет, естественно, тоже был написан не в один день. Было какое-то время, когда была уже христианская церковь, а Нового Завета не было, не было даже письменных Евангелий, были только тексты устные, да, то есть не было книги Новый Завет, был, естественно, Новый Завет как само понятие. Тоже они писались постепенно, и далеко не все православные, вообще христианские, можно сказать, общины сразу признали вот одно и то же количество. Сегодня у нас в Новом Завете 27 книг у всех, кроме Эфиопской церкви. Там их побольше, туда входят еще некоторые другие, эфиопы их включили. Но это было далеко не сразу так понятно, да, потому что кто-то не включал, например, Откровение Иоанна Богослова, слишком сложная такая книга. Кто-то не включал послание к евреям, потому что не похоже оно на остальные послания. Кто-то включал, наоборот, послание Климента, первого римского епископа после Петра или Дидахе, один такой памятник ранней христианской письменности. Опять-таки потому, что это был вопрос не теоретический, да, вот что входит в Библию, а что не входит, а скорее вопрос практической жизни. Вот есть некоторое количество книг священных, их надо читать и вот извлекать из них некоторую пользу. В это время, когда уже появляться стала христианская церковь, иудейская община решила закрыть свой канон, то есть сказать вот это и ничего другого, именно потому, что стали появляться христианские писания. Да, Пятикнижие Моисеева мы признаем, говорили они, но вот это вот писание про Иисуса из Назарета никакого к нам отношения не имеет. Да, это для нас не Библия никакая. Так закрывается примерно в районе 100-го года нашей эры иудейский канон, который сохраняется неизменным по сию пору. И некоторые книги из греческого текста, они туда уже не вошли. Христианский канон закрылся намного позже. Уже в 4-5 веках окончательно устоялись те списки книг, которые мы имеем сегодня. А с Ветхим, в общем, так до конца и не договорились. То есть были варианты этого Ветхого Завета с включением книг Тавита, Маковейских, вот тех, которые я перечислил, были без их включения. И поэтому, вот видите, до сих пор говорится о том, что есть канонические книги Ветхого Завета, это вот краткий список, еврейский. Есть неканонические, те, которые есть в греческих рукописях, но тоже входят традиционно в Библию. Вот получается очень интересная вещь, что для православной традиции как бы канон, он не равен самой Библии, да, что Библия немножко шире канона. Вроде бы абсурд, но на самом деле не такой уж и абсурд, потому что с точки зрения, опять-таки, православной традиции, Библия не есть нечто изолированное. Ну вот, понятно, что если у нас там есть правила дорожного движения, очень важно понять, какие главы входят в эти правила, какие не входят, а где там сержант милиции просто так до нас докапывается и какую-то ерунду говорит. Но если у нас есть, с одной стороны, Писание, а с другой стороны, это Писание не существует в виде вот такого метеорита, упавшего с неба, вот он упал и существует, а Писание рождено Церковью, для нужд этой церкви, тогда, собственно говоря, границы между Писанием и Церковью невозможно провести. То есть будет Писание, как нечто самое главное, самое центральное, будет комментарий к Писанию, будет множество разных других авторитетных для Церкви текстов, там, деяния соборов вселенских или там, Писания каких-то раннехристианских авторов, отцов Церкви. И они, конечно, не будут Писанием, но вот где кончается одно и начинается другое, не всегда можно точно определить. Вот есть какая-то пограничная зона. Иногда в древности включали какие-то тексты в Библии, иногда не включали. Но с Новым Заветом договорились, потому что нужно было все-таки выделить, что именно входит. А с Ветхим Заветом, как я уже сказал, этой договоренности в православной традиции нет до сих пор. У католиков и протестантов, в общем-то, есть. У католиков более полный список, у протестантов более краткий. Содержание у нас бывает разное в этой книге. Сразу могу сказать, вот видно тут православная или протестантская Библия по благословению Святейшего Патриарха, православная. Канонические книги Ветхого Завета, протестантская. Да? То есть протестантская будет минус вот эти 11 книг. И отрывки из Есфири, Даниила, те, которые отсутствуют в еврейском тексте. Чем еще могут различаться два издания? Во-первых, языком. Да, мы можем взять Библию на любом языке, доступном нам. На языке оригинала, казалось бы, хотя понятно, что это издание не будет тождественно рукописи там, Павла или Моисея. Но в любом случае мы обращаемся, наверное, прежде всего к тексту на нашем родном языке, если мы хотим читать просто для себя. И сегодня появляется все больше переводов. В свое время, кстати, была идея канонизировать синодальный, славянский даже, простите, перевод, церковно-славянский. Была такая идея в Русской Православной Церкви, но от нее отказались. И, в общем-то, правильно, потому что иначе бы у нас был такой единый авторитетный текст, который только бы и мог считаться Священным Писанием. А так, славянский текст, который у нас появился. Да, все наверняка знают историю про святых Кирилла и Мефодия, которые начали переводить на славянский язык, но полностью Библию не перевели, потом их ученики продолжали, потом другие, другие, другие. И надо сказать, что этот процесс перевода шел, собственно говоря, постоянно. Не было такого момента в истории славян, когда вот поставили точку, сказали, да, мы Библию перевели, все, больше переводить не будем. Потому что эпоха была рукописная, вы сами понимаете, значит, переписывались рукописи, какие-то слова, конструкции, выражения устаревали. Мы все знаем, например, в начале было слово, да, из Евангелия от Иоанна, А в наиболее ранних славянских рукописях «искони» без слова. Было слово «искони», откуда русское слово «исконный». Потом, очевидно, его стали хуже понимать и заменили это на более понятное «в начале», которое мы и сегодня знаем. Переводы постоянно правились. Момент, когда славянский перевод зафиксировался, он довольно поздний, это середина XVIII века. В царствовании Елизаветы Петровны была выпущена так называемая Елизаветинская Библия на церковно-славянском языке. И с тех пор вот мы этим текстом и пользуемся. Новые переиздания, они повторяют текст Елизаветинской Библии. До этого были другие. Была Острожская первопечатная Библия еще в XVI веке, 1580-81. Была первая русская рукописная Библия на церковно-славянском языке аж 1499-й. Геннадьевская Библия в Новгороде. Вот они между собой довольно сильно отличаются. Ну, а потом начинается уже история перевода русского. Русский перевод, которым мы пользуемся, называется синодальный. Чаще всего его найдете у всех, у православных, у протестантов, у кого угодно. Он появлялся долго и сложно, я не буду сейчас рассказывать всю эту историю, но началось все с того, что царь Александр I, изгнав Наполеона из России, подписал два указа, которые возносили хвалу Богу за то, что произошло, за спасение Отечества. Указ о строении храма Христа Спасителя и указ о создании Российского библейского общества, цель которого была перевод Библии, прежде всего, на языки народов Российской империи, начиная с русского. Но судьба и того, и другого предприятия была довольно сложной. Храм далеко не сразу построили, библейское общество сразу создали, но потом закрыли. Успели перевести Новый Завет и Псалтирь, но распространение от перевода не получил, потому что было очень много возражений. Ну как же вот у нас есть церковно-славянская Библия, как же на языке простого народа будут читать? Это все совершенно не нужно. Поэтому первый тираж Нового Завета сожгли на кирпичном заводе в 1820-е годы. И потом много людей многими разными способами добивались того, чтобы перевод был сделан, например, преподобный Макарий Глухарев, просветитель Алтая, тот, кто, кстати, переводил Писание на язык алтайцев, одного из народов Российской империи, ныне Российской Федерации. После одного из наводнений в Петербурге писал письмо царю Николаю уже первому, что вот это вот наказание Господне за то, что Библия не переведена до сих пор на русский язык, за что получил епитимью. Целый месяц должен был служить литургию ежедневно за такое свое вольнодумство. И он, кстати, переводил. И многие другие люди переводили. Ну, вот одним из, что называется, промоутеров, от тех людей, кто действительно эту идею всячески проталкивал, главным из них был как раз митрополит Филарет, да, преподобный Филарет Московский. И уже в царствовании Александра II эту идею действительно удалось протолкнуть, собрать все эти переводы, отредактировать их и выпустить по благословению Святейшего Синода. В 1870-е годы постепенно это все появилось. Синодальная Библия, как мы ее и знаем. Почему и синодальная? Да, потому что Святейший Синод ее, собственно говоря, благословил. И в XIX веке был не единственный перевод, были и другие опыты. И тем более в XX веке и появляются сейчас переводы все больше и больше, я не буду всех их перечислять. Важно, что они делаются по достаточно разным принципам. То есть переводы, ориентированные на передачу, скорее, формы оригинала. Есть переводы, ориентированные более на передачу смысла оригинала. Ну, наиболее яркий пример – это «Радостная весть», это перевод Нового Завета Валентины Николаевны Кузнецовой. Есть переводы, которые стоят где-то посредине или, скажем, передают какие-то определенные стороны. Вот есть очень интересный Новый Завет под редакцией Кулакова Михаила Петровича, адвентистский перевод. Выходят сейчас и многие другие. Я сейчас не буду об этом подробно говорить, но важно понять, конечно, что библейский текст, он всегда многогранен, и в принципе, могут быть разные переводы, правильные, во-первых, за счет того, что текст многозначен во многих своих частях, во-вторых, за счет того, что могут быть разные подходы к переводу. Могут быть тяжелые такие архаичные конструкции, как в синодальном, могут быть просторечные до неприличия, как в переводе «Радостная весть», могут быть литературные, оточенные, немножко вычурные, как в переводах Сергея Сергеевича Аверинцева, например. Да? Это все может передавать примерно один и тот же смысл, но с разных сторон. В этом смысле перевод похож на фотографию живого человека или даже неодушевленного предмета. Очень многое зависит от освещения, да, от пленки или там, цифрового какого-то устройства, с помощью которого фотография делается. Можно сделать очень разные фотографии, отображающие один и тот же предмет. С разных сторон можно сделать фотографию. Да. И, естественно, нельзя сказать, что только одна из этих фотографий этот предмет исчерпывающим образом отобразила. Да? Могут быть другие подходы. Но могут быть фотографии неудачные, и некорректные, да, могут быть фотографии там засвеченные или неправильно скомпонованные, да, точно так же и переводы могут быть плохими. Но вот быть настолько хорошими, чтобы заменить оригинал, ни один перевод не может быть, иначе бы давно за нас переводили компьютеры, а у них это не получается. У чемпиона мира в шахматы выиграть компьютер может, перевести простейший текст на другой язык, и компьютер не может, так, чтобы это было неотличимо от человеческого перевода. Задача не формализуется до такой степени. Кроме того, что это могут быть разный состав книг и разные переводы, я уже начал, собственно, об этом говорить, это могут быть еще и разные варианты текста. Ну вот есть в православном богослужении такой отрывок, например, из пророческой книги «Приложи, Господи, зла сильным земли». И люди, когда это слышат или видят их, обычно это очень сильно удивляет, что это за революционный пафос такой. А когда смотрят соответствующее место в синодальном переводе, читают там нечто другое. «Ты умножил народ, Господи, прославил себя». Это кто же так, такой ляп в переводе допустил, что абсолютно разные смыслы, вообще ничего общего? Никто не допустил. Просто вот в силу того, о чем я сейчас рассказывал, в силу того, что рукописи переписывались, в силу того, что рукописи иногда сознательно редактировались, если переписчик видел какую-то с его точки зрения неточность, погрешность, несуразность в тексте, возникали расхождения. Естественно, всякий, кто списывал конспекты когда-нибудь, я не знаю, сейчас в эпоху компьютеров и интернета их уже не списывают, а сдувают прямо в готовом виде из сети, и там тоже много всего смешного бывает. Но всякий, кто списывал от руки, да, вот я еще то поколение застал, прекрасно помнит, что там накапливаются эти искажения, изменения, да, и там десятая копия, она уже много чего содержит в себе отличного. С другой стороны, если человек не идиот, а все-таки переписывать старались идиотам не доверять, он, естественно, старается все это выправить, да, и вернуть обратно к оригиналу. С одной стороны, естественное размывание этих вариантов, с другой стороны, собирание вот их обратно в какой-то вот единый вид. И так возникают разные тексты. Вот мы говорили о различиях еврейского и греческого текста Ветхого Завета. Они различаются не только составом книг, они различаются еще и тем, что во многих местах там не совсем одно и то же сказано. Отчасти это связано с переводом, отчасти это связано с тем, что перед греческим переводчиком лежал не совсем тот же текст, в мелочах отличный от текста, который лежал перед переводчиком еврейским. Ну, не переводчиком, а переписчиком еврейским. Иногда перестановка одной буквы меняет картину. Есть в книге притчи такое интересное место. Злодей там плохо поступает, а праведник найдет утешение – в одних рукописях «бетумо», в других рукописях «бемото». По-еврейски это две буквы переставлены. В одних случаях праведник найдет утешение в своей праведности, да, вот он такой праведный, ему больше ничего не нужно. В других праведник найдет утешение в своей смерти. То есть сейчас ему плохо, но после смерти будет хорошо. Да? Одну букву переставили, появилось совершенно другое выражение. Да? Здесь он такой вот самодостаточный в этой жизни, а в другой рукописи он всю надежду возлагает на жизнь будущую. К сожалению, Дэна Брауна и его поклонников придется огорчить. Нет нигде столь радикальных расхождений, как у него и ему подобных писателей. Где там Христос женился бы на Марии Магдалине и все это прочее. Да? То есть эти расхождения касаются очень ограниченного спектра вещей. Да? Нет нигде рукописи, где было бы написано, что небо и землю сотворил не Господь, а там Кришна или Кецалькоатль или там множество разных богов. И ничего подобного в природе не существует нигде. Вот всякие эти сенсации, когда говорят, вот раскопали там Евангелие от Иуды, вот нашли там что-нибудь еще замечательное. Что они, собственно говоря, находят в этих случаях? Ну, как правило, то, что уже давным-давно было известно и было выброшено, потому что было не нужно, да? Все эти Евангелия от Иуды, они встречаются в древних памятниках, на них ссылки и тому подобные вещи. Евангелие от Петра было известно еще там в 12-13 веке, потом его утратили и нашли относительно недавно археологи. Да? То есть больше тысячелетия существовало наравне с известными нам Евангелиями, так называемые Евангелия от Петра. И что это сенсация, что его сейчас нашли? Сенсации вот в смысле Дэна Брауна никакой. В смысле научном, да, большое открытие. Найден был, там, Евангелие от Петра еще в 19 веке нашли. Найден был древний текст, который до сих пор не был найден. Их до сих пор находят нередко. Но это не часть Библии. Почему? Потому что библейский текст, вот каким мы его знаем, это текст Священного Писания. Он всегда был текстом Священного Писания. Сначала общины Ветхозаветной, потом разных общин и христианских, и иудейских разных общин. И, соответственно, то, что не вписывалось вот в их представление о Священном Писании, так или иначе из оборота выходило, да? Что-то выбрасывалось, что-то сохранялось у групп альтернативных, как говорят сегодня, или у еретиков, как говорили вон и дни, в качестве их авторитетного текста, да? Но на то, чтобы сделать эти книги Библии, никаких особых оснований у нас нет, просто потому что, ну вот, допустим, у нас есть стихотворение Пушкина, да, завтра кто-то найдет новое стихотворение Пушкина. Естественно, его включат во все издания, да. Это будет сенсация, потому что, да, вот есть такое понятие, как стихотворение Пушкина, они определяются авторством, да, подлинностью, и вот этого достаточно. В отношении с Библией ничего подобного нету, да, существует закрытый, достаточно давно закрытый корпус текстов, который закрылся как раз тогда, когда эти тексты были всем прекрасно известны. Ветхий Завет постоянно ссылается, как написано в книге праведного, как говорит летопись царей израильских и иудейских, как написано там и там и там. То есть, когда авторы Ветхого Завета писали свои книги, они знали, что существует еще много разных книг, и им даже не нужно было все переписывать. Они говорят, да вот, посмотрите, там вот есть более полная версия. И тем не менее, эти книги в Ветхий Завет не вошли. Почему? Не столь существенно, может быть, из экономии места. Но Евангелие, например, да, вот как не включили Евангелие от Петра, первого апостола. Оно называлось Евангелием от Петра. Трудно сказать, что оно не было существенным. Во-первых, трудно было доказать, что это написал действительно Петр. Противоречия. Вы знаете, с противоречиями это отдельная тема, что называют противоречиями. Но я бы сказал так, что противоречие может быть каким-то самым основом веры. Есть, например, Евангелие детства, где рассказывается о ранних годах Иисуса Христа. И там такие эпизоды. Мальчик его обидел, упал тут же замертво. Учитель там на него рассердился, упал замертво. То есть вот маленький Христос – это такой монстр, который вот кто ему косо на него посмотрит, замертво падает. Я не шучу. Вот читая этот текст, сравнивая его с Евангелиями, мы можем сказать, что это тот же самый человек. Что это описание детства вот действительно того Иисуса, которого мы встречаем в Евангелиях от Луки, от Матфея. Мне кажется, нет. Это какой-то действительно очень злой волшебник, которого наверняка все бы сторонились. Когда мы читаем Евангелие канонически, мы видим совершенно другую картину. Он творит чудеса, люди переглядываются и говорят, да кто он такой? Вот, тут его семья, он вообще из Назарета. Что это происходит вообще? Да, то есть у них нет никакого представления о том, что этот человек должен быть чудотворцем. Наоборот, они на него смотрят так с большим подозрением, потому что он их сосед, он им с детства был знаком. Значит, вот это уже основание счесть, что тот единственный текст, в котором встречается вот эта вот история про маленького злого волшебника, он рассказывает какие-то сказки, да, он не совпадает, этот текст про другое совершенно, чем канонические Евангелия. То есть, видимо, этот отбор проходил вот именно по этому принципу. Узнает община верующих в этом тексте свою веру? Узнает она тот образ, который она знает, или нет? И если посмотреть на раннехристианские документы, оказывается, что четыре наших канонических Евангелия – Матфея, Марка, Луки, Иоанна – они упоминаются с самого начала, как только вообще упоминается, что есть письменные Евангелия. Да, был период, когда их не было. И остальные, да, иногда там мелькают, но практически всегда говорят, вот эти четыре Евангелия канонические, ну, слово «канон» появилось поздно, в IV веке, эти четыре Евангелия подлинные, да, остальные – это подделка. Даже не перечисляют обычно. Потому что их давно было известно много. Ну, сегодня, конечно, появляются всякие смелые эпизоды, когда там включаются некоторые издания Библии, вдруг Евангелие от Фомы, тоже один такой гностический текст, или там выбрасывают, есть такие на Западе попытки выбрасывать что-то другое, но вот мы живем в постмодернистское время, когда как бы все можно сделать в качестве эксперимента, но естественно, что эти эксперименты, они имеют силу убеждения только для человека, который вот сам решит согласиться, а так... То, что мы имеем, то мы имеем. То есть, я сейчас говорю две, казалось бы, противоположные вещи. С одной стороны, я пытаюсь вам объяснить, что единой для всех, абсолютно всех Библии не существует, да, что есть разные переводы, разные варианты состава. А с другой стороны, что у этого разнообразия есть очень четкие границы. Да? То есть, нет такой Библии, в которую входило бы Евангелие от Иуды, или Евангелие от Петра, так называемое. Да? Нет такой Библии, где было бы написано, что небо и землю сотворил кто-то другой, а не Господь. И вот эти две вещи, они как раз сегодня далеко не всем людям становятся понятны и очевидны. Почему же тогда, вот если все-таки есть некоторые рамки единства, почему сегодня существует такое большое количество разных христианских конфессий? Существуют иудейские разные конфессиями, я их не назову, но традиции, да, там есть хасиды, есть разные другие. И все они ссылаются на один и тот же текст, да, и все они признают этот текст своим священным писанием. Откуда это разнообразие? Ну да, понятно, что люди вообще любят ссориться, да. И я слышал не раз анекдот, причем от разных людей, про то, как человек попал на необитаемый остров и выстроил там русские две церкви, евреи две синагоги, католик тоже два костела. И когда его спросили, зачем, да, он сказал, ну, сюда я хожу молиться, а туда я не ногой. Это в природе человека, да, чтобы было куда ни ногой. Но все-таки, да, вот если есть единый текст, то почему столько несогласующихся друг с другом учений на основе этого текста выросло? Вопрос интерпретации. Совершенно верно. Даже юридические тексты, законы, которые пишутся специально на максимально однозначном, простом, ну не простом, но вот техническом языке, да, где все названо своими словами, и то порождают целую армию юристов, которые толкуют все это, как это понять в таком случае и в этом, да, и судятся друг с другом люди и не могут найти общего решения. Тем более тексты, которые написаны на языке не совсем юридическом. Да, в библейском тексте есть довольно много юридических вещей, прежде всего в Пятикнижии, в законе, да, где говорится о том, как надо жить, как человек должен строить свои отношения с Богом, все эти предписания ритуальные, да, что есть, чего не есть, какие жертвы приносить, когда, как молиться. Но все остальное – это очень святистые вещи. Открываешь Псалтирь, а там правда и мир встретились, да, и облобызались. Как это может быть, как это понимать? Иногда хочется, да, вот хочется, чтобы вместо Библии основным текстом было что-то простое, понятное. Почему Библию не читают? Вечный вопрос. Почему читают всякие брошюры? Как приготовить 50 куличей? Как сказать 386 грехов на исповеди? Как там сделать то, как сделать это? Что можно, чего нельзя? А все просто и однозначно. Да, вот прочитал, ну, может быть, это сложно исполнить, да, но хотя бы ты знаешь. Да, это четкая абсолютная инструкция, как пользоваться стиральной машиной. Нажал на эту кнопку, загрузил туда порошок, сюда белье, постиралось. Вот то же самое, да, людям это просто и привычно. И они, в общем-то, этого хотят очень часто. Читаешь библейский текст, ты не можешь ничего понять. Подставь другую щеку. Вопрос, который люди задают себе с тех пор, как это вообще появилось, да, как это было сказано. Что это такое, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую? Ведь если так поступать, то бить будут дальше, да? Вот если проверить на практике. Я думаю, многие согласятся, если у кого-то был подобный опыт, у меня был. Дать сдачи, да, но ведь это вроде как бы неправильно. Начинают люди рассуждать. Вот еще Ориген был такой замечательный совершенно мыслитель, который много сказал интересного и верного, много сказал неверного, но всегда тоже интересное говорил. Он сказал такую, например, вещь. Нет, это не может быть правдой, не может иметься в виду в буквальном смысле. Почему? Бьют-то правой рукой, значит, попадают по левой щеке. И вот когда Христос говорил, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, он тем самым намекал, не надо понимать это буквально. Вот насколько Оригену, которого тоже били в своей жизни, в том числе и физически, не хотелось это буквально воспринимать, да, и как из этого можно найти какой-то выход. Но есть вещи, которые никто не воспринимает буквально. В Евангелии Христос говорит, если тебя соблазняет твой глаз, вырви его, да, если соблазняет рука, отруби ее. Ну, то есть посмотрел на что-то вот не так, да, выколол глаз. Только два раза можно посмотреть, дальше уже не получится. Но никто не ходит с выколотым глазом, да, хотя я абсолютно уверен, что каждый, даже очень верующий человек, хотя бы однажды в жизни, ну, посмотрел на что-то не то, как-то не так, да, и никто не ходит с отрубленными руками. Хотя тоже наверняка тянул руку, хотя бы один раз куда-то не туда. Здесь мы понимаем, да, здесь возникает какая-то дистанция, ну, настолько это невозможно понимать буквально, что мы поневоле начинаем придумывать себе какое-то небуквальное прочтение. Вот здесь возникает пространство свободы. В свободе себя человек чувствует очень неуютно. Ему проще брошюру прочитать 516 грехов, 380 куличей, да, потому что там они все по номерам, и там конкретно и свою жизнь можно вот подогнать, да, какие-то ее моменты под эти куличи, там, грехи, добродетели и все прочие вещи. Когда тебе задают вот некоторый такой принцип, да, подставь другую щеку, то есть не сопротивляйся насилию, до какой степени, в каких ситуациях, да, буквально, не буквально, как быть, а что вместо этого, а если ударили по второй щеке, убежать или сдать сдачи, да, или еще раз подставить первую. Вот здесь возникает куча всяких вопросов, но здесь возникает пространство смысла, да, человек начинает задавать вопросы. Он обращается, может быть, к Священному Писанию в поисках ответов, а получает вопрос. Говорят одному еврейскому раввину, ученики задали вопрос: «Рави, почему ты всегда на наши вопросы отвечаешь вопросами?» Он ответил им: «А что в этом плохого?» А вот Библия во многом поступает точно так же. Да? То есть ты приходишь к ней с вопросом, она тебе возвращает какой-то совсем другой вопрос. Да? Вот если посмотреть слова, которые говорит Христос, очень часто они проходят именно по этой модели. Вот приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Да, по Моисееву закону ее надо побить камнями. Естественно, что так, в общем-то, люди старались не делать. Да? То есть, ну, во-первых, было нельзя. Римские власти, тогда Израиль или Палестина была оккупирована римлянами, римские власти не позволяли казнить без их разрешения. Значит, надо заводить там процесс, потом на утверждение прокуратору Пилату подавать смертный приговор, тогда можно, да? Но, конечно, это каждый раз возиться не будешь. Ну и вообще как-то не хочется. С другой стороны, если он скажет, не надо ее побивать камнями, он выступает против закона, да? Его спрашивают, как вот с ней быть, да? Ожидая, что он скажет, либо побить камнями, и тогда он подстрекает к неправомерным и жестоким действиям. Либо он скажет, не надо, и тогда он призывает нарушать закон. Он говорит, кто из вас без греха, пусть бросит камень, да? Переводит этот вопрос в совершенно другую плоскость. Да? А кто вот ты? Вот лично ты, да? Кто вот ты такой, чтобы ее осуждать? Ты безгрешен, да? Тогда действуй по закону. Или ты грешен, тогда подумай о своих грехах, а не о ее грехе. Да? Вот что, в общем-то, очень часто делает библейский текст с нами в Евангелиях. Особенно в беседах Христа с другими людьми мы видим очень четко именно эту модель. Не всегда, конечно. Но достаточно часто. А что это значит лично для тебя? Как вот ты в такой ситуации себя поведешь? Может быть, главный вопрос, который Библия задает читателю, и на который на самом деле ответа часто человек не находит. Митрополит Антоний Сурожский говорил как раз о таком чтении Евангелия. Он говорил, что когда читаешь Евангелие, есть вещи, с которыми ты, безусловно, согласен. Есть вещи, которых ты пока не понял. Есть вещи, которые вызывают у тебя бурный протест. И тебе кажется, что нет, так нельзя. Он говорил, не надо сглаживать все это, не надо делать вид, что все хорошо, да, я все это понял, принял, да-да-да, буду дальше вот так и жить. Наоборот, надо вот этот протест осознать, надо понять, да, вот здесь у меня расхождение, вот здесь я не готов это принять. И дальше, может быть, это станет источником какой-то внутренней работы. Он рассказывал, например, про свой опыт юности, когда он там очень сильно с кем-то поругался и вот не хотел простить человека. Как потом, когда он молился словами молитвы, которая из Евангелия взята, «Отче наш», да, там есть такое, «И остави нам долги наши», то есть прости нам наши грехи, наши долги, наши проступки, как и мы оставляем должником нашим. И он понял, что он не может читать эти слова, потому что он не оставляет абсолютно, да, вот он предъявляет этот счет. Вот это уже возникает проблема, да, человек читает текст, он говорит, я не могу с этим согласиться, я не могу это принять. Ну, если бы все было так легко, что мы сразу все это можем принять и дальше начать жить каким-то другим способом, наверное, все были бы святыми. Этого в реальной жизни не происходит, даже если человек долго старается. Значит, по крайней мере, у него внутри остается этот вопрос, да, отложенный, но осознанный. Вот не готов я пока. Или, скажем, ну, не понимаю я этого. И по мере того, как он живет, размышляет, по мере того, как он возвращается к этому тексту, перечитывает, он начинает на него отвечать. Вот этот мой одноклассник, с которым мы вчера говорили, он мне стал рассказывать, вот я читал Библию теми глазами, которыми я читал там ее в 12 лет, когда я мальчиком был, потом там в 18, когда я из дома сбежал, потом там в 20, когда я на зоне сидел. И все у меня по-разному выходило, вот я бы тогда это так прочитал. Я говорю, ну хорошо, вот ты возьми, ты просто прочитай, вот какой ты сейчас. Да, человек явно очень искал, метался. Ты прочитай, постарайся понять, вот как ты сейчас на это среагируешь. На самом деле я понял, что этого он делать не собирался. Он ждал, может быть, от меня какого-то простого ответа на какие-то свои вопросы. Может быть, он там хотел убедиться, что все это лес темный, лучше в это не лезть, я не знаю. Но совершенно точно, что человек взять этот текст, прочитать его и понять, что этот текст к нему обращен и что-то для него важное ему говорит, он не был готов. И это тоже часто происходит. Для меня во многом задача нашего курса сводится к тому, чтобы постараться, ну, насколько это удастся, да, обращаться к тексту как к источнику, который нам задает какие-то вопросы, иногда дает нам ответы, далеко не всегда, на наши вопросы. Ну вот, на этом нам надо закончить. Через неделю, я надеюсь, мы встретимся здесь же.